Глава 23. Сладко потягиваюсь в кровати и мычу от удовольствия. Боже, выспалась. Еще и чувствую себя прекрасно. Либо похмелье настигнет меня чуть позже, либо вчерашний вечер пройдет для меня безболезненно. Приоткрыв один глаз, поглядываю на электронные часы на тумбочке. И тут же подрываюсь с постели, восклицая: «Завтрак! Я проспала!» «Дети наверняка уже проснулись, гремят кастрюлями в холодильнике в поисках еды, а ее там нет!» «Я ничего не готовила, вчерашний день мы провели на свадьбе. Выпорхнув из кровати, бегу сразу на кухню. Тишина. Неужели не я одна проспала сегодня?» Аккуратно заглядываю в детскую и не могу сдержать улыбки от двух сопящих довольных мосик. Ну и набесили же они вчера с другими детьми, что сегодня спят без задних ног. Но мне же лучше. Спокойно направляюсь в ванную, чищу зубы, умываюсь и проверяю сообщения в мессенджерах. От Романова висит несколько сообщений. «Думаешь, победила?» Читаю первое. Сжимаю зубами зубную щетку, чтобы куда-то деть злость. «Умеешь же ты испортить настроение, придурок!» «В любом случае тебе не доказать мою измену. Будем делить все пополам». «Неужели так быстро сдался? На него не похоже. Нестеров так на него повлиял?» «Возможно. Мне и самой рядом с ним спокойно и не страшно. От него веет надежностью, безопасностью. После вчерашнего я вообще стала бесстрашной и никак не реагирую на эти сообщения. Савва пообещал мне, что он все решит, и я ему доверяю. Интересно, как у него сегодня дела? Съездил ли он уже в клинику? Есть ли хорошие новости? А узнал ли он, кто является отцом моих детей? Последнее, думаю, волнует только меня. И даже если ему и сказали, он проигнорирует этот факт. Может, стоило попросить его узнать для меня эту информацию? Мне-то все равно, кто их отец, но все же биоматериал того человека мог использоваться без его согласия. Должен же он узнать, что стал отцом двух распрекрасных детей. А если там какой-нибудь алкаш, что сдал свое семя, чтобы получить деньги? Бррр, не надо нам такого счастья. Но все же, когда Нестеров позвонит? Со вздохом заканчиваю гигиенические процедуры и спешу готовить завтрак. А то сейчас проснутся два маленьких оголодавших коршуна и повиснут на мне, как птенчики, требуя от матери еды. Но стоит мне только выйти в гостиную, на меня уже таращатся две пары голубых глаз. Не успела. Мама проспала. Виновато каюсь перед ними. Животики сильно хотят кушать. «Тю-тють», — сонно отвечает Витя, зевнув. Вика потирает глазки и отрицательно мотает головой. «Подождете, пока я пожарю блинчиков? У нас есть еще замороженные творожники. Что будете?» «Футь, фолок!» В унисон кричат мои капризули. Едят они их только по праздникам. Точнее, когда мама злая, и им страшно капризничать. «Значит, блины...» Тяжело вздыхаю и не успеваю сделать и шага, как раздается дверной звонок. «Ой, кто там?» Хватаю малышей за плечики и подталкиваю в сторону ванной. «Быстро умываться и чистить зубы. Я пока гляну, кто к нам пришел». Дети с интересом поглядывают на дверь, но послушно идут в ванную. Я же на цыпочках, почти не дыша, оказываюсь в коридоре. Может, это Романов? Пришел ругаться. Не знаю, откуда он мог узнать, где я живу, но уже накручиваю себя. Смотрю в глазок и выдыхаю. Фух, это Савва. Стоп, кто? Не раздумывая, распахиваю дверь, встречая на пороге своего юриста. Я так рада его видеть, что меня не заботит то, что я в домашнем халате, под которым только нижнее белье. Но он же об этом не знает. «Привет!» — выпаливаю в удивлении вместо привычного «здравствуйте». Говорю же, я рядом с ним чувствую себя необычно, будто мы знакомы уже несколько лет. И заметила я это только вчера. «Я без приглашения». «Да ничего», — тараторя, отпрыгивая от двери. «Войдете?» Коротко кивает, заходит в квартиру, но не торопится разуваться. Взглядом бегает по интерьеру, словно что-то разыскивая. Или заметил, что я немного поработала над дизайном, и теперь тут стало уютнее. «Вы сейчас в центр поедете?» «Я оттуда», — отвечает напряженно. «Странный он сегодня, как будто подменили. Вроде не злой, не сердитый, но какой-то скованный, сосредоточенный. Есть известие?» Спрашиваю, тут же слышу шум из ванной. «Точно, завтрак для детей. Мы можем поговорить на кухне? Надо приготовить завтрак. Есть. Отвечаю, он все же снимает ботинки. Замечаю, что он сегодня налегке, без какой-либо сумки, но в своих излюбленных перчатках. Эх, а руки у него красивые, а он их так скрывает. Спасибо большое. Благодарно улыбаюсь ему. По пути на кухню залетаю в гостиную, хватаю чистое полотенце с полки и стелю на стул в кухне. Вдруг он присесть захочет, а не сможет. Я на всякий случай. Кажется, мне он бы засмеялся, но сегодня жутко серьезный. Напрягает. Так что стало известно? Боязливо спрашиваю, доставая продукты для блинов. Так, кефир, мука, яйца. Выставляю все перед собой и выуживаю из посудомоечной машины всю необходимую посуду. Если бы не она, с моими двумя детьми у меня была бы целая гора в раковине. Забыла соду. Вдруг произносит Нестеров, подойдя к столешнице и дотронувшись пальцами до пачки муки. Сказать, что я офигела? Мягко, Марина, мягко. Стою, застыв на месте, и наблюдаю за тем, как мужчина открывает упаковку с бесящим шуршащим звуком, от которого мурашки бегут по всему телу, и берет ложку. Аккуратно достает муку и сыплет в тарелку. Я помню, что он готовит себе сам, но не думала, что он начнет помогать мне. А вдруг я все еще сплю? Прикусываю себя легонько за кончик языка. Ай, да нет. «Соду, Марин», — произносит еще раз. «И сахар». «Да-да». Очнувшись, мотаю головой и достаю недостающие ингредиенты. «Врача, участвовавшего в процедуре, нашли», — вдруг произносит в полнейшей тишине. «Правда?» Вытягиваюсь и смотрю на него с надеждой. «Да, и он готов дать показания против Романова». «Это же здорово!» Чуть не подпрыгиваю от радости, как маленький ребенок. «Хана тебе, муженек!» «Да», — летит непривычно сухо от него. «Нет, он тот еще сухарик, грубиян, но я ожидала от него более позитивной реакции». «Только тут же теряю весь энтузиазм, поняв, что с ним не так. Проблемы еще не закончились. У меня нет доказательства его измены. Тогда в кабинете это было последнее, о чем я думала. А сейчас он будет осторожен, чтобы встречаться со своей любовницей». Кивает. «В этом тебе поможет Демьян. Мы с ним уже переговорили». «Уже? Но это же незаконно». Шепчу ему, прекрасно зная, что умеет делать Ярцев. «Муж Славы — владелец IT-компании». И там явно найдется умелец, который взломает что угодно и где угодно. «Если ты не будешь кричать это на каждом углу», отвечает мне в таком же тоне, полушепотом, увлеченно продолжая накладывать в глубокую миску все ингредиенты для блинов, «то никто не узнает». «Тогда здорово». Выдыхаю, вновь чувствуя невообразимое облегчение. «Не знаю, что я буду делать со всем тем, что мне достанется, но что-нибудь придумаю. Все продам». «А больше ничего он не сказал?» «Беру яйца и мою их с мылом под водой. Редко это делаю, но Нестеров тут. Может, он с нами еще и позавтракает, раз видит, как все готовится?» «Не знаю, привычка это или так сложилось, но в перчатках он готовит максимально аккуратно, только держась за ложечку и никак не соприкасаясь с продуктами. Кефир наливает на глаз и пододвигает чашу мне. «С тебя яйца». Киваю, быстро выливаю их в миску и взбиваю все венчиком. «Что именно вы хотите узнать?» Вдруг переходит на «вы». Подозрительно. «Про донора?» Останавливаюсь, сглотнув вязкую слюну. Он видит меня насквозь, но я сама сомневаюсь. «Не знаю. Возможно, про него». «Вам это важно?» Опять спрашивает. И вновь его тон меняется. Наконец, в нем слышится истинный интерес, а не холодный расчет. Я на секунду запинаюсь и поднимаю решительно голову. Я хотела бы узнать, кто их биологический отец. «Зачем?» Упирается ладонями в столешницу, не отводя от меня любопытного и в то же время стального взгляда. «Для чего?» «Чтобы они увиделись и познакомились», — отвечаю растерянно. Не ожидала от него такой реакции. Она слишком ему не идет. Стали друзьями, возможно. Если это ему вообще нужно будет. Не обязательно становиться образцовым папашей, просто не знаю, как объяснить. Я бы хотела знать, если где-то находится ребенок из моей плоти и крови. Вдруг и биоматериал этого человека взяли по ошибке? По ошибке, — Звучит насмешливо. Что я сказала смешного? Да, так ведь бывает. Я знаю много подобных историй. Бывает. Кидает сухо. Работайте бодрее, Марина. Дети тесто есть не будут. Усерднее работаю венчиком под его давлением. Так что, вам известно, кто донор? Нестеров смотрит на меня странно. Очень странно. Это же не потому, что у меня грудь чуть-чуть видна. Невольно смотрю вниз, как бы на миску с тестом. Да нет, все наглухо закрыто. Тогда чего это он? Я. Вдруг раздается в кромешной тишине.